Глава 11. Катя. На свидание Максим приходит с огромным букетом роз и коробкой конфет с ликером. Это меня сразу настораживает. «Спасибо, конечно, но не надо было», — смущенно говорю я и все же беру его подарки. «Букет такой большой, что мне неудобно его в руках держать». «Занесешь домой?» — спрашивает он меня, подмигивая. Я киваю. Захожу в подъезд. Иду к нашей квартире. Сейчас мамы дома нет, но скоро она придет с работы и, конечно, заметит этот букет. Что мне ей говорить? Эх, ладно, потом об этом подумаю. Распихиваю цветы по разным вазам. Их так много, что в одной они не помещаются. Спускаюсь к Максиму, радостно спрашиваю. «Куда пойдем?» «Поедем. Я на машине». Максим достает ключи и крутит их на пальце. Того, что он приехал на машине, я не видела. Вышла, когда он уже стоял у подъезда. Мы подходим к его машине. Не разбираюсь совершенно, но про это чудо техники сразу понимаю. Она у него спортивная. Вытянутый перед, низкая посадка, желтый яркий цвет. Максим открывает мне дверь. Вверх, а не как в обычной машине. Сажусь, сглатываю, пытаюсь унять волнение в груди. Снова это чувство, что я не на своем месте и зря вообще сюда пришла. Он заводит машину, быстро едет. Сижу на переднем сиденье и оглядываюсь по сторонам. Смотришь так, как будто только на автобусах каталась. Так и есть. Редко езжу на машинах, только если на такси куда-нибудь срочно. Максим цокает языком и усмехается. Ну ты даешь, 21 век на дворе. Что смешного? Ну, я же не на лошади езжу. Я улыбаюсь, а сама сжимаю пальцы от волнения. Они больно впиваются в кожу. Я нервничаю. Отчетливо теперь вижу, что мы с ним из разных миров. «Ты не слишком быстро едешь?» — спрашиваю я, чтобы хоть как-то отвлечься от неприятных мыслей. «Не переживай, красавица, со мной ты в безопасности». От его «красавица» мурашки по спине бегут. «А куда мы едем?» «В клуб». «В клуб? В такое время?» Хоть Максим и не смотрит сейчас в мою сторону, готова поспорить, на его лице появилось странное выражение из разряда «сама виновата, напросилась». Еще больше становится не по себе. Глубоко дышу, чтобы восстановить дыхание. Чего я, собственно, боюсь? Здесь нечего бояться. Все будет хорошо. «Ты, наверное, не была ни разу в клубе?» — подает голос Максим. Я быстро отвечаю. «Была. И много раз», — говорю ему назло. Мне определенно не нравится, как Максим себя сегодня ведет. На прошлом свидании он был простым, спокойным, а сейчас как будто пытается притворяться крутым. Хочет меня впечатлить? Но зачем? Я, кажется, и так дала понять, что он мне симпатичен. Да и такими вещами меня не удивить. Машина останавливается напротив модного, черного здания. Мы выходим из авто и проходим вглубь. Народу немного, зато все, кто нас видит, здороваются с Максимом. Машут ему рукой. И девушки, и парни. В какой-то момент Максим берет меня за руку, чтобы я не отставала. Громкая музыка меня дезориентирует. Вообще он прав. Я никогда не была в таких местах, да и как-то не хочется. Максим заводит меня в VIP-комнату. Я осматриваюсь. В комнате находится несколько кожаных диванов, телевизор на стене. Я так понимаю, что это караоке. Накрыт небольшой стол с едой. Музыка здесь играет не так шумно, как в зале. Максим закрывает за собой дверь на ключ. Смотрит на меня, улыбаясь. «Ну вот, добро пожаловать на наше второе свидание», — поясничает он. «Зачем на ключ закрывать?» «Чтобы никто нам не мешал». Я скрещиваю руки на груди, говорю громко. «Зря ты меня сюда привез. Не нравятся мне такие места. Лучше бы просто погуляли». Максим подходит ко мне вплотную. Я как будто становлюсь ниже ростом. Он давит на меня сверху своей массивной фигурой, потом берет и сжимает мои запястья. «Катя, это мужчина должен выбирать место свидания, а девушка может просто наслаждаться его выбором». Он толкает меня так, что я пячусь назад. Мы доходим до дивана, и он сажает меня, садится рядом, приобнимает. «Расслабься, отличный вечер будет, поужинаем, ты споешь мне в караоке». «Я не пою», — громко говорю я, чтобы дать понять, что мне все еще не нравится происходящее. Максим достает алкоголь из-под стола. В этот миг я решительно встаю и высказываю ему все, что о нем думаю. «Я не буду с тобой пить, и ты, наверное, решил, что у нас что-то будет, раз дверь закрыл. Так вот, я тебя разочарую». «Катя, успокойся». Он встает и нежно прикасается к моей руке. Официанты замучают ходить туда-сюда, предлагая закуски. Я поэтому закрыл дверь. «Хотел спокойно с тобой поужинать, а потом мы уедем отсюда. У меня еще есть для тебя сюрприз».